Да ну, японка широко раскрывает глаза. Видимо, правильных слов у нее не находится. Ну да, вы можете легко догадаться, что такая, как я, не бросается подобными заявлениями. Если хоть чуть-чуть потрудитесь пошевелить мозгами, чуть раздраженно бросает Мадина, и не будете дальше думать иным местом. Хотя и оно у вас, судя по всему, не сильно догадливое. Прошу меня извинить. Шу встает со стула и кланяется теперь уже стоя, затем садится на место. Это очень неожиданно, очень. Особенно в сочетании фамилий Ржевских и какой угодно женщины вашей страны рядом с любым из них. Японка, не скрываясь, рассматривает собеседницу. Тем более, на вашем уровне, где сплетни несутся впереди со скоростью молнии. Я буду вам очень благодарна, если о моей стране и ее женщинах вы забудете в эту же секунду, до тех пор, пока они вас лично не тронут, раз, мои личные дела вас тем более не касаются, два, о фамилии Ржевских у меня могут быть свои оценки, которые с вашими не совпадают, три, все это моя, КХМ, опекаемая и подопечная выпаливает на одном дыхании, впрочем, могу и грубее, втяни язык обратно в жо и несу и свой нос, куда ноготь не пролезает, достаточно откровенно, не могу поверить, задумчиво роняет Наримацу с таким видом, словно ее сзади по голове тяжелым стукнули. «Это твои персональные проблемы», — отсекает Наджип. «Я и так сказала гораздо больше, чем следует. Если лично твоей сообразительности не хватает на обычную благодарность за мою откровенность, как и на быстрый анализ ситуации, боюсь, твоя семья в тебе банально ошиблась. В чем, например, взгляд японки становится колючим, в назначении тебя переговорщиком? Хочешь, за секунду докажу». Моя спутница поддергивает рукава, разминает пальцы и обнажает запястья с платиновыми браслетами, замаскированными под нержавейку. А ведь это какой-то магический амулет, причем не один, а парный. Я только сейчас благодаря их резонансу почувствовал. Можем и иначе поговорить, закусив у дела, только что не рычит Мадина. Пара кастов, и отсюда уйдешь растением. Вру, даже уйти сама не сможешь. Потому что гадить под себя будешь и близких не узнавать, устроить, можешь не успеть. В руках азиатки материализовывается странная коробочка. На технику не похоже, магией тоже фонит. Ау, ау, полегче, полегче. Вклиниваюсь между дамами, размахивая руками. А то они над столом наклонились друг к другу навстречу, того и гляди, вцепится. Глава 8. Уж не знаю, как предшественник ладил с техникой, но магией он, похоже, был не чужд. Судя по новым для меня ощущениям в данный момент, просто я, как и весь мой народ, к ней глух был. А теперь вот в стрессе что-то нахлынуло, не перепутаешь ни с чем. Совсем другая картина вырисовывается. Похоже, мне потребуются более расширенные консультации от Мадины в будущем, здесь бы все только разрулить. Мы хотели убедиться, что все наши договоренности в силе. Шу демонстративно успокаивается. Наджип-младший проще. Ее лицо накрыто черным покрывалом. Мимики не видать. Инцидент на перекрестке может быть далеко не единственным. Магикам не нужны конкуренты в нашем лице, продолжает японка, ожидая моего ответа. За вас, скорее всего, взялись не случайно, видимо, пронюхали что-то. Хотя на все 100 пока не поручусь. Вторую Фемину за столом она сейчас игнорирует. Договоренности-то в силе, вздыхаю, заднюю не врубаю, но буду вам очень благодарен. Если весь наш план мы пройдем от начала до конца заново, в рамках повторения тех самых договоренностей, так сказать, моя спутница, как вы уже догадались, в состоянии проконтролировать вашу достоверность. Извините за этот текст, но я честно рассказал первым, что со мной случилось. Позвольте задать откровенный вопрос перед этим. Ее высочество каким-то образом связано с нашим совместным начинанием, или она сказала правду и в нашем будущем бизнесе ее семьи нет? Японка незаметно, как ей кажется, косится на свой браслет. Пффф, вот она тупая мыльница. Дима, это амулет правды у нее на руке, магический. Будет следить, что ты ей ответишь. На него нельзя повлиять снаружи, он не ошибается, но и воспользоваться им незаметно не выйдет. Она к вашему проекту вообще никаким местом. У нас с ней свои дела и свои отношения. Вашего техно, клянусь, оно не касается. Прикладываю правую руку к левой половине груди. Если ваш прибор вас не убедит, не знаю, что еще сказать. Спасибо за исчерпывающую откровенность. Азиатка коротко кланяется теперь уже мне. Со своей стороны обещаю и гарантирую полную тайну ваших взаимоотношений. То, чему я сейчас абсолютно случайно стала свидетельницей, дальше меня никуда не пойдет. Клянусь, она зачем-то переворачивает правую руку ладонью вверх. В следующую секунду над ее пальцами вспыхивает и гаснет яркое пламя. Ух ты! Поклялась магической искрой. Насмешливо фыркает Мадина из-под своего покрывала, закрывающего лицо. Впечатлилась заочно твоими мужскими достоинствами. Похоже, думает, что ты саму принцессу до свадьбы это самое. Еще и такую, из нашего народа, она хлопает себя по животу. И кто у них таким идиотам только переговоры доверяет, бормочет она на три тона тише. В наших бы краях весь род мигом по миру пошел. Взгляд Шонари Мацу, кажется, действительно изучает меня с такой силой, что вот-вот прожжет дыру в пиджаке. А тебя ее мысли не оскорбляют? Пффф, я двойник, не далее. Есть иногда в этом, оказывается, и свои плюсы. А как же принцесса, ее репутация, Адалька перекашляет. Да и пофиг ей, что отдельная узкоглазая думает. Пусть воображает себе, что хочет. Нашему престолу мнение не ханцев до задницы. Тем более, это поклялась молчать. Интерлюдия. Разговор двух неустановленных абонентов. Содержание беседы защищено от подслушивания специальным протоколом Магасити дома Воронцовых. Я отменяю свой заказ вам. Пожалуйста, верните деньги, я буду решать вопрос другими путями. Более чем неожиданно. Ваше сиятельство, я могу спросить причины такого решения? Ситуация вашими усилиями выходит из-под контроля. Ржевский-младший прямо сейчас сидит в кабаке с самой Далией Альфутаим. Продолжать? Ох, точно. Не знали? Ну вот я вам сообщаю, хотя должно быть наоборот. Это та из них, которая наследует. Да, возможная наследница их престола. Впрочем, даже если трон займет не она лично, денег и возможностей ее семьи хватит и без этого. Усадьба Ржевских нам станет просто не по зубам, там наверняка к женитьбе клонится. С чего вы взяли? Где Ржевские? И где Альфутаим? Да и ни малейших слухов о том не было. Может, случайно познакомились да просто разговаривают. Молодежь, гуляют вместе сугубо ради общения. Не бесите меня. Если сами из города никуда носа не кажете, спросите своих людей, которые в тех краях бывали. О чем, что значит, когда покрытая девица оттуда, еще и до замужества, с каким угодно мужиком в кабаке сидит, особенно за одним столом, да хоть и после замужества тоже, это уже без разницы. Спрошу, я обязательно спрошу, но почему отзыв заказа? Действовать надо быстро, вы на это не способны, никакой ошибки быть не может, я вот как раз читаю о них, да это какая-то мистификация. Мэрии сотый час назад зафиксировано взятие под опеку девицы Далии Альфутаим Дмитрием Ржевским, сыном Ивана, золотой квадрат, с оттиском фамильного герба и магической клятвой, данной в присутствии представителей власти. Ржевский-младший, правда, к магии почти глух был всегда, но процедура заверена по всем правилам полиции. Можете сами посмотреть в Магасити. Непостижимо. Скажу больше. Кое-кто из наших людей в этом кабаке их вместе увидел лично и тут же доложил. Я только после этого озаботился и справки быстро навел. На одежде девушки четкий вензель дома Альфутаим, самой Дали, если конкретно. Я понял. Деньги будут вам возвращены в течение часа. Ваше сиятельство, вы очень важны для нас, как будущий клиент, потому работу над вашим заказом мы продолжим по своей инициативе. Воля ваша. Если все-таки мы успеем решить вопрос раньше вас, вы будете готовы признать наш результат? Без проблем. Если вы справитесь сами до того, как что-то решу я, вся сумма вернется к вам. Мое слово. Благодарю заранее. Ни за что. Вы могли догадаться, что нам в данном случае важнее результат, чем расходы. Любые расходы. Шунари Мацу, четвертый ребенок третьей семьи дома Ивасаки. Ржевский-младший задумчиво пронаблюдал за магическим подтверждением ее обещания. Клянусь, Шу, чуть рисуясь, заверила свое честное слово вспышкой огненной плазмы на ладони. Теперь откат может повредить магическое ядро, если она решит соврать. Присутствующая вместе с потенциальным деловым партнером юго-западная принцесса, черт бы ее побрал, разразилась тирадой на непонятном наречии, наверняка насмешливой, сука. Впрочем, свой язык она по собственным же словам втянула куда надо и к японке с ценными замечаниями не полезла. Я чуть ошиблась. К вашей спутнице отнеслась с нашей точки зрения, повинилась Наримацу, из вредности разговаривая по-японски. Пусть теперь эта жаба под своей черной простыней тоже похлопает ушами, ничего не понимая. Глаз за глаз, зуб за зуб. А что с вашей точкой зрения не так? Гайдзин вежливо наклонил голову к плечу. У нас ваша спутница, Даже заняв трон, в присутствии своего парня стоит ниже него по иерархии. Азиатка намекнула на излишнюю самостоятельность уроженки залива, которая чуть не начала конфликт с партнершей своего мужчины без разрешения самого мужчины. У нас чуть иначе в отношениях, деликатно скруглил углы Ржевский, чтобы не ляпнуть ненароком лишнего. Я отвечаю за ее безопасность, но командовать не могу. Она свободный человек, извините. Без проблем. Я уже внесла поправочные коэффициенты. Это вы меня извините, азиатка коротко, но искренне улыбнулась. Самое интересное, что между строк собеседник давал сейчас понять гораздо больше ей, чем родне за все их предыдущее общение, вместе взятое. Хоть и не говорил ни единого лишнего слова, а эта черная курица не врубается, хотя и сраная менталистка, по некоторым данным. Ха. Дело в том, что Дмитрий Ржевский раньше всегда использовал магопереводчик, специальное расширение на браслете, работа которого стоит денег в режиме реального времени. Поскольку в средствах его род давно и прочно стеснен, активировался этот ментальный магопродукт во время подобных переговоров по отдельному запросу, каждый раз заново, на сервере их компании Mitsubishi, переговорщиком с японской стороны. Поздоровавшись по-японски, Наримацу специально провоцировала Гайбзина на просьбу запустить расширение. Вроде и мелочь, однако иерархия уже бы выстраивалась. Попроси Ржевский о подобном вслух, такое будет все равно, что признание своей несостоятельности. Некрасиво, неудобно, но сорян, бизнес и ничего личного. Пацан без паузы ответил ей на беглом нихонго, в первый момент не сообразив, правда, кто перед ним. А через некоторое время выяснились интересные подробности. Сбитый на перекрестке, встречу которого с объектом зафиксировал клановый наблюдатель, был менталистом частной рейдерской компании. Ржевский в результате того инцидента потерял часть воспоминаний и в этом честно ей признался, раз, первым, без наводящих вопросов, по собственной инициативе. Кроме того, он с большой вероятностью пялит саму принцессу Альфутаим, два, здесь не точно, поди проверь. Однако по обычаям самого залива все равно, что так, если она вон рядом сидит и кофе ко рту, поднимая платок, подносит, что подхлебнуть. Пока не ясно, как это использовать, информация не предназначена для широкой печати, но пусть будет, пригодится. Третье и основное, Гайбзин даже не подумал трогать свой браслет и просить об активации привычного расширения для разговора с ней. Он очень изящно дал ей понять самим фактом ответа, что именно их клан считает своей главной жизненной перспективой. Язык. Шу понятия не имела, как он исхитрился выучить японский за это время. Однако как-то смог, сделав невозможное и заговорив по-японски без артефакта, младший Ржевский набрал в ее глазах достаточно очков, чтобы получить право на ответное упреждающее уважение. Я оценила, как вы откровенно признались, что на перекрестке вам был нанесен кое-какой профессиональный ущерб. Азиатка незаметно покосилась на менталистку, намекая на потери в памяти собеседника. Кто-то другой бы мог не придать значения, но не я. Она решительно продолжила ответный эмоциональный стриптиз. Когда представитель изначального рода честно обозначает собственную беспомощность в некоторых элементарных моментах, это налагает дополнительные обязательства на нас, как на ваших партнеров. Вы согласны? Пока не вижу, с чем спорить, Дмитрий задумчиво соединил брови на переносице. Будь у вас с собой, она ткнула большим пальцем через плечо назад, час тому самый простой защитный амулет хотя бы третьего уровня, ни о каком вмешательстве в ваш ментал не шло бы и речи. Получается, денег у Ржевских нет от слова совсем. Спасибо за откровенность, я очень это ценю. Получается, вы нуждаетесь настолько, что даже система жизнеобеспечения вашего рода дает сбой. Простите, что вынужденно говорю подобное вслух. Шу на мгновение приподнялась и поклонилась поясным поклоном. Потом вернулась на место. Взаимная откровенность стоила дорогого, хотя и непонятно, что со всем этим делать дальше. Видимо, сомнения на ее лице как-то отразились, потому что Гайбзин оживился. А давайте сыграем в игру, первая часть. Вы сейчас честно, не оглядываясь на наше предыдущее общение, излагаете мне с самого начала все свои ожидания на тему, как я должен себя вести и что мне нужно сделать, чтобы являться вашим надежным партнером, серьезно ответил он. Хм, а я обещаю не менее откровенно прокомментировать каждый пункт ваших ожиданий. Я буду пользоваться амулетом правды, Шу врубила артефакт и спокойно положила его на стол. Боковым зрением она при этом старательно отслеживала реакцию Ржевского. «Сколько угодно», — равнодушно отмахнулся тот, устраиваясь поудобнее на стуле и с видимым наслаждением отпивая кофе из глиняной чашки, выполненной под старину. «Давайте попробуем». Японка приняла необычное предложение, почему бы и нет. Звучит странно, но придраться ни к чему. Первый пункт наших, как вы говорите, ожиданий. Вы согласны, что не сможете дать законное разрешение на установку главной станции связи концерна Митсубиси на вашем участке, если не вернете свое место в совете города? Шу передвинула амулет так, чтобы видеть индикатор и лицо собеседника. Это будет просто незаконный и нелегитимный лепет вашего рода, бывшего великим когда-то, но не сегодня. Ух ты, Дмитрий-сан, простите за резкость. Я сейчас буду говорить только правду, не пытаясь ее смягчить, не спорю. Собеседник вскинул вверх раскрытые ладони. Любое решение должно быть законным, это я понимаю и согласен, спасибо. На сегодня вы за пределами орбиты принимающих решения в этом городе. Пока вы не сели обратно в свое кресло в совете, речи о станции на вашей земле быть не может. А как бы вы на нашем месте вернулись в этот совет? Для этого нужно возвратить себе титул независимого рода, который с вас в свое время сняли после того, как вы при всем честном народе послали собственного царя. Вам лучше знать, куда. Подумав, Шу поднялась на ноги и стоя поклонилась еще раз. От уважения к чужому монарху она не переломится, а радикализм Ржевских несколько шокировал даже в ретроспективе. А для этого, погасить все имеющиеся долги вашей фамилии, снять таким образом обременение с имения. Его у вас никто не может отобрать, но любые операции-то заморожены. Дальше, он чему-то весьма воодушевился. И наконец сделать так, чтобы минимум половина совета 12 семей проголосовала за вас на ближайшем ежемесячном заседании. Однако, Гайдзин выкатил удивленные глаза и задумчиво почесал за ухом. Это уже весь список или что-то еще есть? Это все. Долги, равные снятию обременения. Голосование 6 из оставшихся 11 за вас. Ваша подпись под протоколом заседания совета после этого. Наримацу на всякий случай повторила, загибая пальцы для наглядности, как его легитимного члена снова. Второе и третье совпадают по времени, по большому счету это один пункт. Мало ли, насколько ему мозги повредили. Принял, Ржевский забросил ногу на ногу и задумался. А ведь вы сейчас здорово сомневаетесь, что мы в состоянии такое провернуть, не спорьте. На нее он при этом не смотрел, занятно, менталистом тоже не является. Как, вы правы, японка аккуратно кивнула, тщательно подбирая слова. Но мои личные эмоциональные сомнения никак не повлияют на мои действия. Я безмерно верю в честное слово, сказанное любым представителем вашей фамилии. Хренаси, спасибо. Ни за что, Дмитрий-сан. Ржевские никогда не врали и никогда не нарушали обещания. Вся писанная история тому пример. Шу решительно поднялась на ноги и поклонилась памяти чужих достойных предков даже глубже, чем был поясной поклон перед этим. Навскидку второй фамилии, которая могла бы похвастаться подобной репутацией, в радиусе тысяч километров не наблюдалось. Собеседник мигом поднялся и отзеркалил поклон. Охота сказать матом, но удержусь. Такая репутация, колоссальная ответственность сама по себе. Можете и матом, абсолютно серьезно предложила азиатка. Именно вам можно, не куртуазно. Опять же, интуиция подсказывает, при таких прекрасных девицах материться не камильфо. Хотя и очень хочется, вот прямо сейчас. Он простодушно вздохнул. По целому ряду субъективных моментов в свете поступившего от вас массива информации. Не напрягайтесь с формами вежливости, я отлично вас понимаю. Подоплеку имею в виду, а матом можете, на наше отношение к вам это нисколько не влияет, повторилась японка. С чего такой почет? Гайдзин отстраненно шмыгнул носом. Потому что Ржевские всегда матерились. При царях, королях, императорах, раджах проще сказать, при ком нет. Но вы ни разу не нарушали данного вами слова, а нам безупречное содержание много ценнее даже самой вычурной формы. Вот это репутация. Обнять и плакать. Да, Ржевские могут выругаться не к месту, могут нарушить приличие или попрать этикет, могут сразить на повал своим идиотизмом либо сумасбродством, могут задрать юбку посередине приема жене посла. Наконец, Наримацу осеклась, поскольку решила не пересказывать при Альфу Таим всего, что ей известно о репутации конкретной фамилии, на всякий случай, даже по-японски. Похоже, мы много чего вытворяли, осторожно заметил собеседник, резко задумываясь. Да, очень точное определение. Не делали вы лишь одного. Вы никогда не нарушали своих обещаний, чего бы вам это ни стоило. Да уж он словно чем-то озадачился. Именно так, сколько бы вам за это ни сулили, как бы вас ни пугали, в каком, нетрезвом состоянии вы бы не обещали. Она перевела дух, без разницы. Данное вами слово крепче скалы на вашем гербе. Это известно всем в соте, даже нам, и за пределами города тоже. Потому я верю и вам, и в вас, и многовековой безукоризненной чести и порядочности вашего, достаточно необычного рода. Азиатка, повинуясь абсолютно естественному порыву, вышла из-за стола и глубоко поклонилась снова. «Пожалуй, я все же выругаюсь в этом месте», вздохнул собеседник и на четверть минуты перешел на свой родной язык. Она как раз успела вернуться на место. «Разрешите личный вопрос», Шу терпеливо дождалась, пока он сбросит лишние эмоции. «Валяйте», Дмитрий уныло махнул рукой. «Даме с вашими формами можно задавать любые вопросы. Тем более, мне». Японка внутренне подобралась. А ведь это комплимент. Откровенный комплимент ей, как женщине, сделанной при этой лягушке под простыней черного цвета. Ха, обдумать надо суги. Похоже, есть сферы, в которых и титул эмирата не панацея, ха еще раз, и не гарантия успеха. Ее высочество планирует каким-то образом вам помогать? Наримацу решила не ходить кругами и спросила в лоб. С чего возник этот вопрос? Гайдзин лениво и бездумно болтал в воздухе ногой. У меня противоречивые ощущения. С одной стороны, вы сами откровенно признались в текущих достаточно серьезных проблемах. С другой стороны, присутствие рядом с вами члена монархической семьи не из последних вполне способно послужить джокером. Прикидываю перспективы, она ответила правду. Западная курица стремительно бросила левую ладонь в бок, накрывая рот своего мужчины и не давая ему сказать ни слова. Да, стерва сейчас явно ухмылялась под этим своим покрывалом. Ответ на ваш вопрос. Да, разумеется, я помогу Дмитрию. Альфутаим говорила хоть и на всеобщем, но давая понять, что отлично контролировала всю предыдущую беседу. Значит, не врут насчет ее ментала. Запомнить, сука. С другой стороны, вроде бы откровенная сука, это тоже плюс. Помогу всем, чем смогу, но лично. Стерва в черной простыне немного подумала и добавила, на кое-какие ресурсы нашего престола он тоже сможет рассчитывать, однако их полный список мне нужно вечером кое с кем из дворца обсудить дополнительно. Дмитрий не рассказывал о своих проблемах, а у нас свои приколы. Тебя удовлетворяет такой ответ, Шунаримацу? Вместо лишних и ненужных слов японка в очередной раз поднялась и поклонилась, а про себя подумала. Бинго, оно, тютелька в тютельку. Он ее пялит, раз такие откровенно мутные расклады вокруг помощи престола. Было бы что иное, ясности было бы больше. С другой стороны, может, так даже лучше. Неофициальная помощь принцессы, оказанная на личном энтузиазме, может легко переплюнуть официальную поддержку трона, особенно в их краях. Прецеденты были, на всякий случай. Альфутаим вроде бы задумчиво пощелкала длинными ногтями по крышке стола. В рамках помощи, о которой мы сейчас говорим, о вас речи нет. Это поддержка исключительно Дмитрию ибн Ивану. Повторюсь, всем, чем смогу, и престол тоже по мере сил, но лишь ему одному. Здесь без деталей, я не все могу сказать, ты намеки понимаешь? Мне хватает твоего слова. Японка была максимально серьезной. Оно хотя и не скала на гербе Ржевских, но тоже весит немало. Особенно в комплекте с обещаниями твоего мужчины. Альхамдулиллах. Фыркнула сука с откровенным сарказмом в голосе, жаль, под тряпкой лица не видать, не могу поверить своему счастью, но хорошо, что мы хоть до чего-то договорились. Глава 9. Наверное, я выяснила у вас все, что хотела, задумчиво говорит японка, расфокусированно глядя сквозь меня. От кофе, предложенного Мадиной по обычаям гостеприимства, Наримацу не отказалась. Слово за слово, порции выпили несколько. Счет в итоге равен нашему с дедом недельному бюджету на питание, если память не врет. Черт, охота выругаться еще раз. Хотя девица симпатичная, даже красивая. Досадно, что они с Наджик-младшей на ровном месте так сцепились, что едва искры не полетели. Красота чуть-чуть иная, в первую очередь из-за другого типа лица, но тоже авого. И сиськи тоже в порядке, и, остальное. Да и пооткровеннее она на вид, что ли, видно, что как женщина что-то может, наверное, здесь интуиция, но громкая. Цель вашего визита сюда в таком случае, моя самая большая тайна за сегодняшний день, вежливо замечаю вслух. Впрочем, я искренне рад нашему знакомству. Вы не только ослепительно красивы, Наримацу-сан, но еще и не по годам мудры, благородны и просто по-женски обаятельны. Не знаю, насколько уместным в данном контексте будет слово «сексапил». Он у вас по верхней планке. Шу скромно опускает ресницы, коротко кивая мне в ответ и улыбаясь при этом. Классная фемина, Мадина справа ехидно фыркает прямо в кружку с кофе. Видимо, некий намек непонятно на что. Ай, не до того. Лично я от представительницы клана Ивасаки информации разжился по полной, однако каков ее профит от этой встречи, пока действительно не понимаю. Кофе по цене бриллиантов не в счет, она его себе и сама вполне купить может. Если не сдерживать фантазию, было похоже на дежурную проверку готовности агентуры перед началом некой активной фазы, но тогда актуален вопрос, кто мы с японкой друг другу. На откровенную эксплуатацию меня с ее стороны не похоже, я чуть понимаю в теме. Дмитрий, ты позволишь, если я подведу итог нашей общей встречи? Мадина отстегивает маску, закрывающую лицо. Шу тут же впивается в ее лицо да нельзя любопытным взглядом с короткой дистанции. Вы не против? Соблюдая максимум вежливости, переспрашиваю у азиатки. Только что прогрузился еще один фрагмент памяти предшественника. Если и ему верить, ее земляки просто помешаны на ритуалах, связанных с вежливостью. А, Наримацу отрывается от лица Мадины. Да, нет, не против. Ее высочество Альфутаим обладает в моих глазах достаточным авторитетом, чтобы ее оценка со стороны выступила в роли резюме. Ты сюда пришла потому, что твои взрослые испугались. Обещание Ржевских прозвучало, но со стороны как будто все у них из рук посыпалось, абсолютно спокойно выдает менталистка, приказывая официанту жестами принести еще 3 кофе. Черт, это стартовал наш семейный бюджет уже 2-й недели. Заначка у деда дома есть, деньги Мадине я верну оттуда. Звучит достаточно грубо, но по сути верно, сдержанно кивает Наримацу, глядя в глаза менталистке. Я бы потрудилась подобрать другие формулировки, но вам виднее, что именно вы себе можете позволить в присутствии конкретного мужчины. Наджип младшая прикрывает глаза и начинает заливисто хохотать. Отсмеявшись, отвечает. 5 за изобретательность. Он не понимает подоплеки. Можешь не париться, идем дальше. Интересно, чего это я не понимаю? Посмотрев на Дмитрия лично, ты поменяла свое изначальное опасение на некую уверенность, продолжает Мадина. Не в последнюю очередь из-за моего присутствия здесь. Так, да, это так. Вместе с тем, ты отдаешь себе отчет, что ничего обнадеживающего ты от Дмитрия пока не услышала. Рот Ржевских ни на шаг не приблизился к своему креслу в совете. Увы, если коротко подытожить, у тебя нет ничего конкретного, что ты могла бы доложить своим старшим. Но ты при этом более чем уверена, что Дмитрий справится. Будто на какое-то противоречие намекаешь, замечаю осторожно. Получается, во время разговора дома ты своей психикой будешь компенсировать отсутствие измеримых аргументов, менталистка не обращает на мои слова внимания, останавливая меня прикосновением пальцев к тыльной стороне моей ладони. О, вау, да ну, так может, варианты все же есть, а все-таки жить хорошо. Будешь повышать голос на старших и давить их истерикой, когда тебя спросят об этой встрече. Я ничего не упустила, подводит итог безукоризненно вежливая Наджип. Ты очень опасная змея, тихо отвечает японка, не отводя взгляда. Очень неглупая и опасная змея, как и весь ваш цех, впрочем. Я скептически отношусь к любым иллюзиям, неожиданно менталистка тоже становится серьезной и почему-то опускает взгляд. Они на нашем, как ты говоришь, цехи просто не работают, в том числе сама иллюзии, но ты ай, впрочем, тебе жить. Ты далеко не дура и ничего нового я тебе не сказала. Еще кофе, эй, мне год ждать. Черт, Мадина же мне сейчас испортит всю малину. Нафига была нужна эта полная ясность с японкой, еще и таким открытым текстом. Взгляд Шу истрепетно рассеянного прямо на глазах становится хмурым и сосредоточенным. Б. А настроение только что было таким хорошим, ворчу, отхлебывая очередной кофе. Пока ты итоги подводить не взялась, дай тебе бог здоровья, я это делаю для твоего же блага. Наджип наклоняется вперед, поймать мой взгляд и тягуче посмотреть мне в глаза, чтобы ты лучше проникся ситуацией. Ты поймешь позже, что я сейчас права, да уж куда лучше. По-моему, это ты меня сейчас из иллюзий вырвала, и это тоже. Шу, мне пока действительно нечего сказать, Поворачиваюсь к японке. Хорошего либо конкретного, но я не отказываюсь от слова, хоть и не до конца понимаю пока, как его исполню. Признание дается нелегко, но оно искреннее. Пока не понимаю, однако я обязательно что-нибудь придумаю. Верь в меня, я справлюсь. Вот так и апеллируют к эмоциям, когда логика буксует, нейтрально замечает менталистка, ни к кому не обращаясь. Интересно, какой черт надоумил предшественника нагрести на себя этих обязательств? На что он рассчитывал? На чудо. Теперь не спросишь. Попутно. Эти Митсубиси вроде серьезные люди, судя по кое-каким воспоминаниям, доставшимся в наследство. Нафига эта авантюра понадобилась им? С другой стороны, вложений до решения ржевскими проблем от них не требуется никаких. Получается беспроигрышная лотерея. Справились ржевские, проект запущен, японцы в шоколаде. Не справились, японцы теряют только время на этот разговор. Я поняла. Благодарю за эту исчерпывающую откровенность, Дмитрий-сан. Как бы ни сложилось, я безгранично верю, что вы справитесь. Обмениваюсь с вами личными контактами и даю разрешение на личную связь в любое время. Шунари Мацу касается своим браслетом моего, как продавщица в магазине при покупке пива. Вношу вас в список людей, которым разрешено вызывать меня напрямую. Вау, а ведь это больше, чем просто деловой аванс. Звонить в любое время, например ночью, да еще и такой тёлке, это уже настроение резко идет вверх. А все-таки, жизнь классная штука. Дмитрий, персонально для тебя. Мадина еще раз фыркает в чашку. Шу не исключает, что в ваших делах финансами могут поучаствовать они, за вас, если вы сами ничего не придумаете, не разбогатеете, то есть, б, да что ж такое-то, а, но это приведет к изменению долей и вы из равного партнера станете, хм, чуть менее равным, спокойно завершает Наджиб. Черт, могла бы на своем языке произнести, чтобы японке было непонятно, да что ж ты никак не уймешься, бормочу с досадой на автомате, в душе поднимается желание рвать и метать, она сейчас не знает, как тебе это сказать, из-за неловкости, боится сделать тебе неприятно, и кто ей только подобные переговоры поручил, ффффф, добавляет дублерша принцессы как ни в чем не бывало в сторону, демонстративно не обращая внимания на мое замечание, так и Митсубиси по миру пустить за пару лет можно, впрочем, не мое собачье дело, сори, она картинно улыбается японке, интересно, а тряпку с нижней части лица Мадина зачем сняла? Кстати, даже такая наигранная улыбка ей очень идет. Последнее говорю менталистке вслух. Она молча подмигивает в ответ. Вау, а настроение-то опять вверх. Ты смотри, занятно. Благодарю вас за эту неоценимую помощь в трудный момент. Неприязненно и сквозь зубы цедит азиатка Мадине. Но в будущем, пожалуйста, не нужно разговаривать за меня. Вы меня этим очень обяжете, если впредь от моего имени ничего озвучивать не будете. В ее руках снова появляется тот странный амулет, который, видимо, является неким магическим оружием. Мне будет очень жаль, если вы вынудите меня отстаивать личные границы подобным образом. Эй, убери эту гадость нафиг. Наджиб младшая слегка отшатывается назад. Я поняла. Сорян, молчу. Ну ты просто так громко об этом думала, что я не удержалась. Извинения приняты. Я очень рада, что ты никогда так больше не сделаешь. Ржевский-сан, всего доброго. Японка переводит взгляд на меня, встает из-за стола и начинает кланяться. Спасибо, что уделили время. Она сегодня все время кланяется, занятно. Такое впечатление, что у них этот жест дополняет речь. Из самых лучших побуждений тоже выскакиваю из-за стола и старательно зеркалю ее поклон. Откуда-то возникает непоколебимое ощущение, что так будет правильно. Наши головы неожиданно с глухим звоном встречаются лбами. У меня в глазах вспыхивают искры, боюсь представить, что чувствует Наримацу. Думаю, мой череп все же попрочнее, даже этот. Охнув, японка начинает без слов заваливаться лицом вперед на меня на прямых ногах, даже не сгибая коленей. Решительно подхватываю ее на рефлексе. Не давать же мордой в камень въехать. О, вот и за сиськи подержался, хмуро роняет Мадина, за долю секунды сбрасывая с себя и искусственную улыбку, и нарочитую беззаботность. Сбылась мечта идеоромантика. А зачем ты ей по голове засадил-то? Она же к тебе очень хорошо отнеслась, я ее мысли видела. Бить нафига было? Еще и так жестоко, не специально я. Хотел в ответ поклониться, случайно вышло. Аккуратно опускаю пострадавшую обратно на стул. Охота выйти от досады и собственной неловкости. Хм, со стороны совсем иначе смотрелось. «Дмитрий, а ты сейчас точно правду говоришь?» Менталистка берет меня за подбородок двумя пальцами и с силой поворачивает к себе. «Ты действительно не специально ее ударил, даже буст на мышцы подала, судя по ощущениям. Да не вру я, не знаю, как доказать, если ты моих мыслей не видишь. Тссс, Дима, не нужно о таком орать вслух, особенно в общественном месте». Мадина начинает нервно оглядываться по сторонам, особенно в этом ресторане, где каждый официант понимает на нашем языке. «Я им всем потом память стирать забусь, твоими стараниями». Наджип младшая так и кроет чистейшим матом. «Что это с тобой?» «Удивляюсь. Откуда ты такие слова знаешь? С кем поведешься? Кстати, твою японскую партнершу сопровождали? Вон, сюда через дорогу охранники бегут. Я тебя прикрою по мере сил, но намерение их мне не нравится. Ай, разберемся. Соберись. Сейчас будет сложно, я вижу. Я с тобой, но сзади и справа, мне оттуда обзор лучше, а от твоего блока, ментальная тень на всякий случай. Ты их мысли отсюда видишь, удивляюсь. Те, которые в наш адрес и сейчас, да, они очень громко их думают. Мадина Наджип, дублер-двойник ее высочества Далиаль Футаим. Ржевские никогда не поднимали руки на женщину. Дмитрий встретил негласную охрану японки с ровной спиной и хмурым лицом. Я лишь хотел поклониться ей в ответ. Насколько понимаю, у вашего народа эти поклоны дополняют устную речь. Головами столкнулись случайно. Азиатские крепыши оглянулись на пострадавшую, которая, слава Аллаху, именно в этот момент слабо задергалась на стуле. Я бы мог сказать, что не до конца хорошо чувствую себя в этом теле. Он все с тем же с каменным лицом похлопал себя по животу, как будто я резко вырос и не привык к новому росту. Но подобные объяснения будут иметь слишком мало смысла для вас и слишком дорого в итоге обойдутся мне самому. Я не враг вам и не злоумышляю против вашей семьи, фамилии, бизнеса. Точка. Азиаты переглянулись. Вы можете дать слово? Безукоризненно вежливо поинтересовался один из них. Мне очень нравится Шунари Мацу. Я искренне ею восхищен и у меня нет никаких причин желать ей боли, прямо или косвенно, сын Ивана даже на долю мгновения не задумался. Даю в том мое честное слово. Вопросов не имеем. Второй японец отреагировал молниеносно и вежливо поклонился, хотя менталистка видела и недосказанную им часть. Почти, добавил азиат. В отличие от своей хозяйки этот тип был более предусмотрителен и сделал перед поклоном на всякий случай шаг назад. А давайте приведем ее в чувство. Дмитрий оглянулся на узкоглазую и спросим ее, если я для вас не авторитет, давайте я сейчас скажу вам, что думает наше руководство даже без Наримацу-сан. Нейтральным на первый взгляд тоном предложил первый охранник. На его шее находился достаточно специфический амулет, позволявший общаться мысленно с парой или тройкой человек одновременно. Мадине он активно не понравился, так как она очень неплохо знала, в каких случаях используются подобные каналы связи. «Сделайте одолжение. Вы пришли на встречу в сопровождении менталистки», кивок в ее сторону. «Да, личности крайне непростой и весьма необычной одаренной, с точки зрения ее знатности, но тем не менее, Наримацу-сан», кивок на пострадавшую, «не услышал от вас за время вашего общения ничего обнадеживающего. Пустая болтовня, голые эмоции. Вы нас подслушивали, а вы точно ее охрана». Возмущение товарища было искренним и ненаигранным. Однако результатами беседы она удовлетворилась, так и не получив от вас никаких гарантий. Японец многозначительно ухмыльнулся уголком рта. «На этапе прощания Наримацу-сан вследствие ваших действий убедительно теряет сознание», подхватил второй охранник, вполне в духе того, чтоб менталист мог на ее бессознательном теле закрепить внедренные только что установки. Намек ясен, или, не понял, вы меня сейчас обвинили в обмане? Сын Ивана резко нахмурился. Нет, Мадина мысленно чертыхнулась, поскольку ненавидела выходить из стандартного образа при чужих. Дим, им только что поступили инструкции, воспользоваться ситуацией и притащить к ним в резиденцию меня и тебя. Тебя потом отпустят на все четыре, а меня, похоже, планируется там задержать. Точно, глаза Ржевского стали колючими. Да, подробностей не знаю, этим всего не сказали. Она пренебрежительно сплюнула под ноги азиатам, указывая пальцем на ошейник амулет. Но я вижу, что их новые инструкции отличаются от тех, которые получила Шу. Только они это знают, а она нет. Вон та херь на шее длинного, артефакт для разговора мыслями. Тоже из области ментала. Мой профиль, только их школа. Разыграли девку в темную, понял. Ржевский стал еще более угрюмым, потому что ухватил молниеносно суть и пользуется моментом любой ценой. Похоже, ты являешься какой-то ценностью сама по себе, раз они на такое идут, чтобы тебя заполучить. Но это же чистейшей воды беспредел. Менталистка красноречиво вздохнула и благоразумно промолчала. Ей было что сказать в ответ, однако такие пояснения рисковали затянуться до утра, а собственный резерв сейчас уходил на то, чтобы не впасть в панику. Она уже дважды попробовала взять сопровождение Наримацу под контроль, тщетно, снабженный нужными амулетами заранее, и как только предусмотрели и догадались. Именно сейчас их ментал был надежно прикрыт. Ломать такую защиту минут пять, столько никто не даст. Что же делать? С ее точки зрения двухходовка япошек была более чем прозрачной, только объяснять Ржевскому некогда. Дурочку Шу отправили на эту встречу вообще без особых надежд на профит. Исключительно как тренировку будущего поколения на практике, не планируя ничего получать в итоге. Пусть с изначальными родами сейчас начнет набивать и опыт, и шишки. Что интересно, японка этого не понимала, но зато это очень хорошо видела младшая Наджиб, причем из мыслей самой азиатки, в которых незаметно и основательно покопалась, да, был грех, сорян, попутно. Это ж надо уметь быть такой наивной дурой в розовых очках, даже слов нет, и ведь искренне, не злонамеренно. Когда сопровождение доложило наверх, что на встрече с Ржевским присутствует и Альфутаим, ну, это они так подумали, из-за вензеля на ее одежде, из штаб-квартиры пришел срочный приказ хватать чужую принцессу и тащить на базу любой ценой, быстро, раз охраны нет, а сама она в наличии, момент упускать нельзя. Ржевский, врезав лбом японке по голове во время своего куртуазного поклона, абсолютно случайно подыграл чужому плану, сам того не желая, не специально и тоже неосознанно. Справедливости ради, и без этого резко изменившиеся намерения охраны дурочки Наримацу для Мадины были как на ладони. Защитный амулет узкоглазых, кстати, один на двоих, разобрала наконец, был хорош от вмешательства коррекции снаружи, но никак не мешал ей читать их мысли. Коррекция и сенсор, достаточно разнесенные аспекты ментала в ближневосточной школе, разные цепочки управляющих приемов, можно сказать, разные плоскости. Тот, кто приобретает амулеты для Митсубиси, этого просто не знает глубоко, видимо. Ну или воруют деньги при заказе и закупе. По документации идет одно, а в реале характеристики изделий совсем другие, поскромнее в ряде параметров. Хотя у японцев такого бы не должно быть, по идее, они не ханьцы. Глава 10. Мадина Наджиб, дублер-двойник ее высочества Дали Альфутаим. После того, как они с Дмитрием перешли на непонятный японцам язык, те моментально подобрались. Стоп, Ржевский оглушительно хлопнул в ладоши, даже она вздрогнула, несмотря на свой четвертый ранг и усиленный контроль психики. Господа, давайте от суесловия к делу. Ты, указательный палец нового опекуна решительно ткнулся в живот более высокого азиата. В вашей паре ты старший, какое тебе дело? Тот спокойно наклонил голову к плечу. Отвечу, но иначе. Кажется, ее высочество уже сообразило и сообщило тебе все существенное. Да, не педи, развивайся, рожай свою мысль дальше. Чего хотели в итоге? Предлагаю, вы с Альфутаим сейчас не дергайтесь, не делайте резких движений, слушайтесь моих команд дословно. Тогда никто из вас не пострадает. Дмитрий глумливо хмыкнул. Мадина подняла и опустила бровь, пытаясь понять настрой товарища. Затем Ржевский скрутил кукиш, прямо в центре города. Да, тут только закатить глаза и поохать от его манер, после. Ты же догадался, что сейчас будет. Абсолютно спокойно поинтересовался Ибн Ивану азиата. От него повеяло неожиданным спокойствием, как от той скалы на их гербе. Можно было бы даже подумать, что это он, менталист, и сейчас принудительно ее успокаивает, если бы она не ориентировалась в вопросе профессионально. Впрочем, стыдно за нового опекуна ей сейчас не было. Страшно, тревожно, обидно это все было, причем не из-за Ржевского. Вообще-то проклятые островитяне виноваты, но именно стыдно за этого странного дворянина не было. Его кукиш, на ее родине обозначающий исключительно акт совокупления, уткнулся в нос японцу. «Пойди к Чи, это твое окончательное слово», — флегматично поинтересовался тот. «Главное в вашей паре, принцесса, не помять тебя команды не было. Намек ясен, вы же будете арестованы. Даже за территорию центра города уйти не успеете», — Наджиб-младшая предполагала, что не все так просто, но и не попытаться вызвать противников на откровенность было бы глупостью. Информации много не бывает. В мозгах похитителей что-то мельтешило, но лучше уточнить вслух. «Портал, ваше высочество», второй сопровождающий Дуренари Мацу похлопал себя под левому нагрудному карману. «Абсолютно случайно полиция Соты нам не страшна, они просто не успеют. Кстати, именно поэтому не нужно кричать и звать на помощь, будет больнее лишь вам, с тем же итогом. Вопрос лишь, мы вас забросим в этот портал силой или обойдемся без акробатики и вы пойдете сами. Никто никуда не пойдет», Ржевский словно вбил сваи в грунт. «Можешь идти сам, не держу. Мое встречное предложение. Вы оба сваливаете на и остаетесь живыми здоровыми. Считаю до трех. Раз». В руке более высокого японца появился очень неприятный амулет. Вызывает болезненные ощущения и судороги, превращая тело в комок сокращающихся мышц. На ней может сработать ограниченно, но у Дмитрия даже ее защиты нет. Да и она, если честно, эффективно сопротивляться такому не сможет. «Черт, что же делать? Что у вас тут происходит?» Шу была весьма кхм, непосредственно в своем удивлении, придя в себя. С другой стороны, хорошо, что вернулась в сознание именно сейчас. «Наримацу-сан, замолчите и следуйте за нами», неприязненно бросил более низкий девчонке, даже не пытаясь соблюдать приличия на людях. «Приказ Ивасаки». Впрочем, сказано было по-японски. Что ж, идиотка чиста, реально разыграна в темную, как говорит Дмитрий. Длинный тем временем активировал полог боли. Из глаз младшей на джип хлынули слезы, под кожей вспыхнул огонь, мышцы дернулись в разные стороны словно в попытке разорвать самих себя. Профессиональное сознание менталистки, однако, аккуратно зафиксировало тот факт, что дурочку Наримацу скрючило еще сильнее. Теперь на все 100 точно, она не при делах, раз так за компанию досталось. Японке сейчас было вообще плохо-плохо, особенно на фоне свежей контузии лбом Ржевского минуту тому. Только в себя пришла, наверняка сотрясение, а тут такое, от своих, что о многом говорит. Никто никаких скидок ей не сделал, а вот дальше получилось странно. В точности того, что наблюдала собственными глазами, Мадина была уверена, но обдумать увиденное в деталях предстоит позже. Логичного объяснения навскидку не находилось. Возможно, потом, в спокойном состоянии оно появится. Левая нога Дмитрия сделала короткий шаг вперед, несмотря на жесткий внешний амулетный контроль над телом. Центр тяжести парня, на джип, занимавшаяся танцами профессионально, это отметила автоматически, последовал следом. Точнее, был вполне контролируемо перенесен им вперед. А правый кулак нового знакомого мелькнул в воздухе с такой скоростью, что впору было подозревать в нем родного коллегу по менталу. Словно профессиональный мышечный буст сработал. Как, голова длинного японца дернулась назад, будто в нее врезалась кувалда. Колени азиата подогнулись с разной скоростью, он по спирали грохнулся на землю и замер. Узкоглазый гад еще только оседал вниз, а каблук Ржевского уже топтал полог боли, превращая крайне непростой и очень дорогой артефакт в набор щепок и мусора. Второй сопровождающий мгновенно среагировал и качнулся к противнику, намекая на ответ. Ржевский как-то слишком легко поймал его вытянутую вперед правую руку и дернул на себя, делая еще один шаг. Лицо японца встретилось с лбом дворянина с таким звуком, что, казалось, целых костей ни у кого вообще не останется. «Минус два опять», — проворчал попечитель через мгновение, перепрыгивая по инерции лежащие под ногами тело. «Они тут, что ли, все двойками бегают?» Как, он не договорил. Уф-эф, наведенные боли и судороги схлынули мгновенно, словно их не было. «Спасибо». Менталистка серьезно посмотрела на спасителя. «Я не ожидала, что ты справишься», она не договорила. Неожиданно для самой себя Мадина приподняла вуаль до носа, открывая рот, и повторила то, что часто видела у западных людей в визионе, ментальном расширении с развлекательными видео. На неуловимо короткое мгновение она решительно коснулась губами щеки Ржевского. «Пусть. Сейчас все допустимо. Это когда-нибудь потом ей может быть невообразимо стыдно за такой несмываемый позор рода. В данный же момент действие почему-то казалось полностью оправданным. Хренасе, он таки ее пялит. Он действительно пялит принцессу из залива». Мысль в мозгах Шунаримацу прозвучала так громко, что на джип младшая даже зубами заскрипела. «Сейчас в морду дам», бросила она японке без объяснений. «Идиотка озабоченная. Что, других мыслей нет?» Возмущение было настолько сильным, что она едва с ним справилась. «Наверное, последствия атаки амулета, решительно успокоила Мадина саму себя. Я ж не истеричка. Наримацу многозначительно ухмыльнулась, подняла и опустила брови, выпучила глаза и показала язык. Впрочем, лицо азиатки тут же через секунду стало нормальным. «Извините, я не виновата», а обратилась она к Дмитрию. «Я не приказывала им вас атаковать, то понятно. Я не в претензии», отмахнулся Ржевский, зачем-то оглядываясь по сторонам и внимательно рассматривая улицу в оба конца, словно пытается что-то обнаружить. «Что? И интересно, как он полог боли пересилил?» Вопросов к нему все больше и больше. Закряхтев как старуха, Шу со второй попытки поднялась на ноги. «Дмитрий Сан, у меня нет нужных фраз, чтобы извиниться перед вами подобающим образом за действия своей семьи. Даю вам честное слово от своего имени, что об их действиях и планах я понятия не имела». Дурочка словно не услышала его предыдущих слов. Кланяясь несколько раз подряд, она держала правую руку на левой груди. «Оно и так понятно», — неприязненно проворчала менталистка, отворачиваясь в сторону. «Зато я имею это понятие». Каким образом их мысли прочла, оживился Дмитрий. У них же защитный амулет был, а он откуда знает. Амулет у них на защиту от внешнего контроля, а не от сканирования. Все мысли как на ладони, пояснила Мадина, не обращая внимания на удивленный взгляд выпрямившейся наконец идиотки. И сейчас еще помощь им может подъехать. Вон тот ошейник, мыслепереговорник. Слышу не все из него, но многое. Она коснулась своего лба длинным ногтем указательного пальца. Школа иная, однако ранг невысокий. У того, кто артефакт ваял, валим отсюда бегом, пожалуй. Ржевский в последний раз огляделся по сторонам и решительно рванул из нагрудного кармана японца портальный свиток. Понять бы еще, как им пользоваться в отжиг, ну и хреновина. Черт, с трудом эту письменность разбираю. Он требовательно уставился на Наримацу. Возиться долго. Шу, что здесь пишут? Как оно работает? Быстрее. Палец на красную точку. Наджип младшая мельком мазнула взглядом по одноразовому пергаменту через плечо товарища. Затем представляешь место, куда хочешь попасть, и перед нами откроется портал с очертаниями пункта прибытия. Если нет, произносишь голосом для усиления установки. Японка успела только открыть рот, чтобы тут же его захлопнуть, не сказав ни слова. «А-а, как и у нас», проворчал товарищ разочарованно очередное непонятное. «Только активация кривая, без предохранителя». «Спасибо, понял». Через секунду перед ними замерцал магический овал. «Ко мне домой, бегом!» Решительно выдохнул Дмитрий, хватая Мадину руками за бока на виду у всего города, поднимая в воздух и направляя к переходу. «Ну его и не краткое», добавил он, ни к кому не обращаясь. «Я с вами, подождите». А Наримацу даже не оглянулась на своих соотечественников, прыгая в портал следом. «Да ну», менталистка только присвистнула, уверена, «это мне уже терять нечего, а вот тебе», она многозначительно пошевелила пальцами в воздухе. Японка сверкнула глазами. «Заткнись». Вышли они и правда где-то в золотом квадрате, судя по обилию гербов над небоскребами вокруг. Правда, площадка выхода подкачала. Вокруг метров на 300 во все стороны, вплоть до старинных корявых заборов, лежал самый обычный луг с травой, деревянная, покосившаяся за века пародия на ограду Ржевских вплотную примыкала к капитальным каменным заграждениям в два человеческих роста со стороны всех без исключения соседей. Несколько допотопных домов, словно вынырнувших из другой эпохи, жались друг к другу на краю участка, органично дополняя, ХМ, живописный пейзаж. Как чужеродное пятно в ландшафтном дизайне района, задумчиво выдала азиатка, здорово отступая от собственных правил такта. На этой земле действительно больше сотни лет никто ничего не делал, она спохватилась и прикусила язык. Как этот портал теперь гасить? Ржевский с нетерпением запрыгал, указывая на овал за спиной. Чтоб никто следом за нами не полез, какое у него время до активации? Мадина молча щелкнула ногтем по свитку. Разовый артефакт рассыпался прямо в чужих руках, магический переход автоматически рассеялся. «Диет, ты где? Иди сюда!» – заорал резко повеселевший товарищ, легко перекрывая шум города, доносившийся со всех сторон. «Это и есть ваша родовая земля?» – Наримацу решила уточнить вслух, резко озадачившись увиденным. «Я смотрела фото окрестностей. А, вот, узнаю этот небоскреб, и этот тоже. Да, здесь ваша личная территория. Надеюсь, мы тут в безопасности». Запустение вокруг автоматом запускало ощущение тоски и безнадеги, Наджип отметила побочку профессионально. Менталистка еще раз фыркнула, взяла под контроль эмоции, чтоб тоже не уйти в депрессуху следом за азиаткой, и не стала говорить той, что как раз японке в кебабе изначально никто и не угрожал. Зато теперь ей, когда и она пошла против решения старших своей ей семьи, все самое интересное у нее могло только начаться. Видимо, есть вещи, которым не научишь. Сама дойдет, личной соображалкой. Постройки на территории, кстати, хотя и чернели от старости и времени, выполнены были из натурального дерева достаточно ценных пород. Это Мадина определила, не сходя с места. Единственный их недостаток, сделаны пару-тройку сотен лет назад. Местами в стенах белели вполне современные окна, не все, но половина точно. Да уж, сюрреализм во плоти. Даже непонятно, как называть, премиум или трущоба. Одновременно подходит под оба критерия, что интересно. Дома, даже каменные антикварные дома, периодически идут по цене новейших комплексов с магической коммуналкой, а то и дороже. Хотя, мягко сказать, внутри далеко не комфорт и не модерн. А здесь еще и дерево вдобавок, незнакомая северная экзотика. Как минимум интересно, все деревянное в заливе на вес золота, потому что импорт. Ладно, посмотрим, что у этих хижин внутри, приняла себе под нос решение на джип. Даже если внутри будет что-то не так, ты мне скажешь, что поправить, и я все тут же сделаю. Дмитрий твердо посмотрел на нее. Приятно. Дурочка-японка опять в пролете, злобно косится и ничего не понимает из их разговора. Хи-хи, что у тебя опять занесла, во богу? На крыльце одной из построек, изба. Кажется, так, появился высокий старикан с нечесанной бородой до пупа. О, Димка, а какого хрена ты тут делаешь? Ты же в школу пошел. А пес, дед наконец протер то ли мозги, то ли глаза, затем вовремя спохватился. Ваше высочество, госпожа Альфутаим, приношу извинения за неподобающий антураж. Ну, почти вовремя и глаза протер, и мозги, и спохватился тоже почти вовремя. Господин Ржевский-старший, Наримацу как обычно поклонилась в пояс, подметая прической траву под ногами. Я Наримацу Шу, концерн Митсубиси, дом Ивасаки. Затем спохватилась и она. Лицо японки неожиданно вытянулось и стало растерянным. Была, по крайней мере, Наримацу из дома Ивасаки. Еще минуту назад, пока в портал не шагнула. А теперь, старикан коротко поклонился в ответ. Теперь не знаю, честно призналась островитянка. Нарушила, по всей видимости, кое-какой приказ дома, но выполнять его не собираюсь, чтобы за это не грозило. Хотя у нас с таким строго, ее лицо приняло откровенно унылое выражение. Мадина подумала, что сейчас готова поспорить. Взгляд старого пердуна не упустил ни единого сантиметра гораздо более фривольной одежды азиатки, чем абая на ней самой. Мысли деда, во всяком случае, в отличие от содержимого головы Ржевского-младшего, виделись, как на ладони, и от целомудрия были весьма далекими. «Вот ты, старый козел, да чтоб у тебя ха отсох, тебя смерть на час погулять отпустила, а туда же, какая дикая пошлость в мозгах. Дима, твой дедушка сейчас мысленно представляет, как он, менталистка с очень большим трудом, подобрала иносказательные описания различных видов совокупления. Мне очень неловко тебе это говорить, но я уже не уверена, что чувствую здесь себя комфортно. А кого он мысленно это самое? Напрягся товарищ, нет конкретного лица. Абстрактная баба, не одна, несколько. Негритянки, азиатки, ваши белые-белые. А-а, фуф, ладно, принял. Деда возьму на себя, вздохнул товарищ. Он обычно адекватный. Сейчас порешаем, погоди немного. У него действиями мозги управляют, а не другие части тела, возраст, что ни говори, не бойся. Хотелось бы верить, слишком уж энергично думает. Наджиб вздохнула в ответ и перешла на всеобщий. Ладно, ты знаешь, что делаешь, полагаюсь на тебя. С другой стороны, я и через ментал всегда могу защититься, и Наримацу прикрыть тоже. Если что, она откровенно намекнула на незавидные перспективы психики Ржевского-старшего в случае его фривольности на территории имения. Интересно, не погорячилась ли она с этими откровениями? С другой стороны, интуиция говорит, так будет правильно. Девица, я примерно предполагаю и догадываюсь, о чем вы сейчас шепчетесь, прокаркал старикан, спускаясь по лесенке с крыльца и подходя к ним вплотную. Хотя и непонятно, когда это мой опё, когда это Димка по-вашему заговорил, из чего бы, ибо дурак дураком рос всегда. Видимо, вы мало им интересовались, отпустила ответную шпильку на автомате менталистка. Что-то упустили в контроле за ребенком. Продолжайте, я вас внимательно слушаю. На всякий случай даю свое честное слово, что с личной жизнью у меня все в порядке и в вас мне никакой надобности нет, хм, как в женщинах, да и мелкие вы пигалицы, ничего в вас привлекательного по малолетству, клянусь». Дед поднял ладонь, над которой на мгновение возник смерчик очень слабенького магического дара. «Пардон, что откровенно, но вы так переглядывались, что где-то оторок берет, за ваши страхи». Слово Ржевского услышано. «Мне достаточно». Шу больше не выглядела озадаченной и резко повеселела. Фигаси интуиция, а ведь от ментала далека. Глаза японки сейчас серьезно оценивали старика, а мозги просчитывали варианты. Мадина в принципе даже видела, какие именно. Подумав, менталистка решила взять пример откровенности с Дмитрия и рубанула бородатому реликту прошлой эпохи открыто. «Трофим Степанович, вполне определенная репутация вашей фамилии распространилась далеко-далеко и давно-давно. Она, хлопок по спине Шу, оценила ваш масляный и сальный взгляд весьма однозначно. Простите и вы меня за откровенность, я тоже. Извините меня также за то, что в оценке лично вас я полностью согласна с Наримацу. Это редкий случай. Обычно мы во мнениях не сходимся». «Да ну», старикан пронзительно посмотрел сверху вниз. «Я ж пока и слова вам кривого не сказал, я менталистка четвертого ранга. У меня есть свои способы проанализировать границы вашей личности, как и потаенные устремления. Оба-на, менталюга, ты, да, а разноцветные бабы, которых вы сейчас так ярко представляете без всего, прямо-таки намекают на необходимость сделанной оговорки. Я могу спросить твою фамилию либо имя?» Дед посмотрел остро и пронзительно. «Альфутаим», предложила Наджик-младшая, развлечение ради потрогав фамильный вензель престола на одежде. Мысли старика сменили русло и сейчас усиленно перебирали все известные ему семьи залива. Не так их и мало, кстати, в том списке. Это все остальные думают, что ты Далия Альфутаим. Но это же не так, родственник Дмитрия не спрашивал, а утверждал. Тебя зовут иначе. Как? Глава 11. Мадина Наджик, дублер-двойник ее высочества Далия Альфутаим, а старый маразматик неплохо разбирается в генеалогии залива. Судя по тому, что вензель на ее одежде узнал, в проекции его мыслей это мелькнуло четко. Увы, мой лакап действительно иной. Менталистка взвесила за и против и коротко поклонилась вслед за японкой. «Меня зовут Мадина, к вашим услугам. И вы правы, я не Альфутаим. На каких языках говорите? На вашем вполне сносно, как видите. Разговариваем же». «И я», пискнула сбоку Наримацу. «Еще я знаю». «Достаточно», дед оборвал тираду дисциплинированной дурочки взмахом руки. «Если вы обе по-нашему объясниться в состоянии, этого достаточно. Случись что, смогу сказать вам так, чтобы никто не понял». Он повернулся к внуку. «Нахрена ты Эмирату войну объявил? Апё отпрыск мой, уже война, а я и не в курсе», озадачился Дмитрий. «Скромный мордобой только был, на войну никак не тянет. Деда, я сейчас странную для тебя вещь скажу, но верь мне, я неплохо представляю, как война выглядит. Там точно не оно было».